Ответная реакция по Брэдемайеру. В дальнейшем мы будем исходить из ситуации, что спор достиг своего максимального накала. Нужно пресечь конфронтацию, или дальнейший разговор не будет иметь смысла. Прекратите конфронтацию и обязательно на своих условиях. Для этого случая подходит реакция номер 3, или ответная реакция по Брэдемайеру, которая состоит в переходе на вышестоящий уровень ведения дискуссии – метауровень, попадая в который, вы покидаете предметный и эмоциональный уровни. Теперь главной темой разговора становится ваш собеседник и его поведение. Последовательно установите для себя обратную связь с поведением и личностью собеседника и осмыслите ход беседы. Ответная реакция по Брэдемайеру зачастую достаточно агрессивный метод. Всем ясно, что нелегко решиться на прямую конфронтацию, но при определенных условиях это необходимо. То, что говорит ваш собеседник и как себя ведет, вас не устраивает. Так скажите ему об этом. Пример. К сожалению, мы запутались во взаимных упреках и обвинениях. Так мы никогда не достигнем цели разговора. Давайте не будем отклоняться от темы. В данном случае у вас есть шанс пресечь конфронтацию, если оппонент действительно заинтересован в продуктивности разговора. Обратная связь по Брэдемайеру эффективна и в ситуации, когда негативные темы не обсуждаются, а оппонента только следует настроить на позитивное ведение разговора. Пример позитивной обратной связи по Брэдемайеру. Пожалуйста, в интересах принятия конструктивного решения не отступайте от главной темы и сохраняйте деловой тон. Только так мы успеем за отведенное время найти решение, приемлемое для обеих сторон. Эту схему можно использовать и в нормальных, далеких от конфликта ситуациях, так как в этом случае речь идет преимущественно не о разрешении конфликта, а о том, чтобы помочь собеседникам сосредоточиться на теме. Пожалуйста, придумайте 3 ситуации, где вы пресекаете конфронтацию с помощью ответной реакции по Брэдемайеру.